17:03. Целясь в голову Мэтта, русский выстрелил из автомата с расстояния в 1 метр. Оглушенный взрывом гранаты, Мэтт увидел язычки пламени, вырвавшиеся из дула, но не услышал звука выстрела. Тем более того, который свалил солдата. Падая навзничь, он почувствовал, что левое ухо обожгло огнем, и словно в замедленной съемке наблюдал, как череп русского разлетается дождем раздробленных костей и ошметков мозга. Мэтт больно ударил с плечом о лед. По шее потекла тонкая струйка крови, пуля слегка задела ухо. Из-под полуприкрытых век он увидел, как к нему бегут Брэд, Грир и Ошберн. Из ствола винтовки в руках Брэдта все еще струился дымок. В глубине коридора второй часовой с запоздалой реакцией развернулся в сторону бегущих подводников. Грир и Ошберн выстрелили одновременно. От удара в плечо солдат закрутился на месте, как в пируэте, а вторая пуля попала в шею, кровь брызнула на стену коридора. Слух постепенно возвращался к Мэтту. Крики, стрельба, взрыв, двери кухни сорвало с петель и швырнуло в холл. Из дверного проема повалил дым. Еще одна ловушка для русских. Мэтт с трудом поднимался на ноги, когда к нему подбежали моряки. Брэд схватил его за капюшон и рванул вверх, крикнув в здоровое ухо. «В следующий раз я прилеплю гранату к твоему телу скотчем!» Всей командой они бросились к острову вездехода. «Там еще солдаты!» — попытался предупредить Мэтт, махнув рукой вперед. Из обломков машины на них посыпались автоматные очереди. Они распластались на ледяном полу, прикрываясь корпусом вездехода. Пули с визгом рикошетили от металла. Мэтт присел на корточки, прислонился спиной к вездеходу и окинул взглядом холл, наполнившийся клубами дыма. Оттуда им тоже угрожала опасность, надо было торопиться. В дыму на секунду промелькнул высокий седовласый человек в распахнутой шинели. Русский держал в руках завернутого в одеяло мальчика. Ребенок верещал, закрыв ладонями уши. «А это еще откуда?» — подумал Мэтт, не веря своим глазам. «Ложись!» Брэд с силой пригнул его голову вниз. Грир метнул гранату через обломки вездехода в сторону снайперов, а Ошберн катнула другую по полу вглубь холла. «Нет!» — закричал Мэтт. От раздавшихся взрывов Мэтт снова потерял вернувшийся было слух. От ударной волны вездеход накренился и со скрежетом проехал по льду 30 сантиметров. На них посыпались ледяные осколки. Холл вновь наполнился клубящимся дымом. Брэд махнул рукой вперед. Надо было прорываться к выходу, в надежде, что взрывом гранаты им удалось расчистить путь от назойливых снайперов. Выбора у них больше не было. Брэд выскочил из укрытия первым. За ним бежали Ошберн и Мэтт, а Грир замыкал группу, вслепую стреляя из винтовки в сторону холла. Выстрелы звучали в ушах Мэтта, как разрывы хлопушек. Внезапно Грир налетел плечом на Мэтта, чуть не сбив его с ног. Мэтт с трудом сохранил равновесие и рассерженно оглянулся назад, подумав, что моряк пытается его поторопить. Грир упал на колено. Лицо его исказилось яростью и болью. Под ним быстро растекалась лужа ярко-красной крови, бьющей ключом из ноги. «Артерия!» — догадался Мэтт. Он затормозил, проскользив по ледяному полу, и повернулся назад, намереваясь помочь подводнику. Грир опустил снова колено, положив на них винтовку, и что-то прокричал, слабо махнув рукой вперед. Мэтт почувствовал, как Ошберн дергает его за локоть, заставляя бежать дальше. Она уже все увидела и поняла, что помогать Гриру бесполезно. Взгляды Мэтта и Грира на секунду встретились, и Мэтт с удивлением увидел в глазах моряка какое-то непонятное смирение. Подводник лишь пожал плечами, словно выражая разочарование по поводу проигранного пари. Взгляды Мэтта и Грира на секунду встретились. И Мэтт с удивлением увидел в глазах моряка какое-то непонятное смирение. Подводник лишь пожал плечами, словно выражая разочарование по поводу проигранного пари. Он развернулся в сторону холла, поднял винтовку и продолжал стрелять в дымовую завесу. Хлоп, хлоп, хлоп. Скрипя сердце, Мэтт последовал затянущий его Ошберн. Они рванули по коридору мимо останков вездехода в сторону развороченной входной двери станции, встретив по дороге распластанные на льду трупы солдат. Путь к выходу был свободен. Мэтт заметил знакомый предмет в оторванной руке, валявшийся на полу. Он на ходу схватил его из раскрытой ладони и запихнул в карман куртки. «Еще пригодится», — подумал он. Тройка беглецов, наконец, выскочила на поверхность, где по-прежнему бушевал ураган. По странному совпадению, слух вернулся к Мэтту, как только они окунулись в снежную пелену. Ветер пронзительно засвистел в ушах. «Туда!» — прокричал Брэд, показывая на припаркованные у станции машины. Они планировали захватить один из снегоходов и добраться на нем до передатчика, спрятанного среди торосов. Однако им предстояло еще пробежать с метров 100 до стоянки. Надеяться на то, что машины не охраняются, было по меньшей мере неразумно. Беглецы метнулись через открытое пространство в сторону наполовину погребенных в снегу вездеходов. По ним тут же открыли огонь. Лед прочертили трассы пулевых разрывов. На них обрушились каскады ледяных осколков. Все трое бросились плашмя на скользкую поверхность и укрылись за невысоким торосом. Стрельбу вели снайперы, надежно укрывшиеся в небольшой прогалине между двумя ледяными скалами. Там виднелись оранжевые палатки. «Туда мы перетащили найденные на станции трупы», — прохрипел Ошберн. «Я знаю, как туда пробраться с другой стороны. У меня еще осталась одна граната. Прикройте меня». Она развернулась и поползла обратно к входу на станцию. Брэд открыл огонь по палаткам. Мэтт откатился немного в сторону, сбросил с плеча АК-47 и тоже начал стрелять, стараясь целиться в любую движущуюся мишень. Ошберн тем временем доползла до узкой расщелины в скалах, намереваясь сойти снайпером с тыла. И тут уже в который раз за этот проклятый день все пошло не так, как они задумали.